Конец дня, 21 ноября, встречали в разных местах по-разному. Экипажи кораблей, идущих в океане эскадр, продиравшихся через непогоду, налязгали зубами от холода и напряжения. Многие не спали уже вторые или третьи сутки и не ожидали, что смогут уснуть и в эту ночь. Отстающая на несколько часовых поясов Европа полыхала орудийными вспышками, контрастно высвечивающимися на фоне чернеющего неба. В нем проносились рыжие росчерки советских и немецких реактивных снарядов, ищущих пехоту и технику. Нащупывали друг друга мечущиеся с места на место батареи. Поднимались в воздух твари ночного неба. Русские ночные ведьмы и немецкие ночные эскадрильи изматывания. Стервятники, слетающиеся на свет и на звук. Еще восточнее мчались на всех парах составы, влекущие к фронту людей и оружие, чтобы напитать войну. 15 составов, одна дивизия, и назад, с превращенными в металлолом боевыми машинами, безвозвратными потерями бригад и корпусов, с санитарными поездами, за которыми в пропитавшемся кровью и гноем воздухе висел беззвучный крик. Круговорот веществ в природе, насмешка над школьными штампами. Американцы так и не решились повторить свою недельной давности попытку массированной дневной бомбардировки. Судя по всему, эффект русского варианта Гросса-Шлага оказался достаточно значимым. В зоне досягаемости крепостей у русских не имелось никакой значимой индустрии. Бомбардировка европейских городов, даже находящихся на оккупированной ими территории, их, разумеется, не трогала. А бомбить менее крупные цели было сложно. Ночным бомбардировщикам королевских ВВС работы было больше, но и их активность большого влияния на развитие ситуации не оказывала. В последние дни советское командование начало привлекать авиаполки глубинной ПВО к задачам тактического уровня, с жуткими клятвами не втягивать полки в обычную мясорубку, беречь каждую машину, каждого летчика. Они обеспечивали ПВО армейского и фронтового тыла. Занятие почти по профилю. Разнообразие встреченных неприятельских машин поражало воображение. В течение всего двух дней перелетевший из Блева корпус, оставивший на родном поле почти весь тыл, и по эскадрилье с каждого полка встретил в воздухе и старых знакомых немецких юнкерсов с хейнкелями, американских бостонов с митчелами и невиданных еще летчиками мародеров, чья живучесть и скорость стоила им немало крови. «Какие новости для нас, пушистых?» — спросил командир эскадрильи Николай, его бывший ведомый, только что получивший второе звено эскадрильи после вчерашней гибели его командира. «Никаких. Лежим, отдыхаем. Первая эскадрилья дежурит. А вообще какие?» «Разные. Не помнишь, кто ту крепость завалил 13-го?» «Шалва?» «О, да, верно. А я никак вспомнить не могу. Молодняк видел?» «Молодняк?» Лейтенант улыбнулся довольный. «Это такой молодняк, который тебя зажарит без сковородки. У каждого второго по два ранения, так что сиди и бойся». Новости действительно были разные. 1 ноября погиб Александр Клубов, один из наиболее популярных и результативных летчиков советской истребительной авиации. Но только сейчас известие об этом достигло воюющих частей. Полк, где он был помощником командира по воздушно-стрелковой службе, стали перевооружать на новую технику, и он по должности начал летать первым. из-за отказа гидравлики Ла-7 скапотировал при посадке, убив любимого всеми мужика. Пропал из того же полка Покрышкин, переведенный неизвестно куда. Пропал Аллилюхин, пропал Сиротин. Дмитрий Глинка тоже было пропал, но вернулся в сентябре, просто покалечился. Многие исчезли совсем, и слухи про них ходили очень нехорошие. В августе нескольких известных летчиков наградили, что было обнадеживающим знаком. Но в армейских газетах продолжали печатать фотографии исчезнувших из частей пилотов и рассказывать про них совершеннейшие сказки. «Неужели снова начинается?» — спрашивали себя те, кого пополняющийся список фамилий исчезнувших известных ассов начинал тревожить. Это было диким, но это было не в первый раз. Про Рычагова и Смушкевича было известно достаточно многим, а тогда, в 41-м, большей дикости, чем расстрелять лучшего аса страны, просто представить было нельзя. Сейчас было, конечно, полегче, чем в 41-м, по крайней мере, их части. Приказом Осипенко, командующего истребительной авиацией ПВО, каждому командиру давалась полная свобода в отношении выбора тактики боя и решения о том, вступать в него или нет. Более важным считалось сохранить подготовленных людей технику, продемонстрировав активность в воздухе, чем влить в статистику какое-то большое число сбитых. Утром предыдущего дня эскадрилья записала на свой счет 3 Митчелла без единой потери. Но днем в скоротечной схватке с истребителями-бомбардировщиками потеряла пилота, да еще из лучших. После этого КМСК стал осторожным, как болгарский Нестенар, не приняв ни одного боя. Единственным исключением стал все-таки сегодняшний день, когда он 15 минут водил эскадрилью широкими кругами вокруг крупной группы тесно сомкнувшихся мародеров, не зная, то ли рискнуть нарваться, то ли подождать, не караулит ли где сверху черное звено. Охотники за истребителями. Одного из мародеров подбила зенитка, и он отстал от своих, став легкой добычей яков, которые проводили остальных почти до линии фронта без единого захода. Не рискнули. «Знаешь, что у меня сейчас главное в жизни?» — спросил задумавшийся капитан. Бывший спиногрыз посмотрел вопросительно. «Ну?» «Мне интересно. Я не знаю, не могу даже предположить, что будет с нами, что будет вообще. Мне еще никогда не было так интересно жить. Ты меня понимаешь?» Лейтенант подошел к командиру вплотную. Выше его на пол головы, уже в плечах на ладонь. Говорить он ничего не стал. Ему было вполне понятно.